Щеночек, когда вымой. Я тебе раком точно поставлю. Сам лично буду ебать. Со скалкой я тебе выебу в жопу, готовься. Купи детский крем. Я таких раков всегда ебал в зоне. Я сегодня добрый. Я вас, Валерий Павлович, и мне все Тимов, мне все знали. Я приехал только полгода назад сюда. Ты меня запомни, сука, твари ебучие. Это вышли, козел. Я тебе выебу, сказал выебу, тварь. Больно, моя фамилия. Щенок ебаный. Я звонил Фрейм, сказал. Иди ты скажи. Я больно, Валерий Павлович. Козел ебаный. Все, таких говна. Вон там на помойке до хера валяются, галки грызут. Вместо мозгов у тебя таракани жесткие. Ты просто учишься, наверное, в 11 классе. Готов жопу ты, хуй. Готов хуй. Жопу готов, вот готовься. Сейчас отчекается время. В общем так, диктофон включен, дорогой мой хороший. Вот за эти разговоры ты будешь отвечать, тварь. 8 марта я пить не буду. Если ты хочешь со мной встретиться один на один, давай. Это такой детский крем, тики так, жопу, блядь, выебут. И тебя выебут. А как в зоне раком ебут, знаешь? Менты будут тебя держать. Тебя будут менты держать, а я буду тебя раком хуярить. Сам лично буду ебать. Тики так, купи себе крем, нахуй, и готовь жопу. Я сказал, через неделю я к тебе приду, блядь. Ну хуй сосать. Ты сам шлюха, блядь, потому что ты подонок, это первое. Второе, я тебя раком все равно выебу. Через неделю, готовься. Ты мне хуй сосать будешь, или нет? Будешь. Заставлю, блядь, с ментами будешь сосать. И менты будут смотреть на тебя презрительно.